Пока то, что говорила Нефис, соответствовало догадкам Санни. Однако то, что она сказала дальше, удивило его. «Мой исходный элемент – это тоска, желание, томление, страсть, вдохновение. Чем больше людей я вдохновляю на чувство тоски, тем больше их становится частью моего исходного элемента. Развивая свой исходный элемент, я строю фундамент своего будущего домена. На самом деле он уже построен». Санни молча смотрел на нее. Хаэм. Внезапно он увидел многие действия Нефис за последние 4 года в новом свете. Неустанные странствия, бесконечные сражения с приливом кошмарных существ, беспрекословное согласие с тем, что ее снова и снова посылают справляться с самыми смертоносными бедствиями, публичные выступления, даже театральные постановки, тайно финансируемые Касси. Санни слегка наклонил голову. Значит, Касси тайно создала свою собственную пропагандистскую машину, чтобы подготовить восхождение Неф к верховенству. Это казалось очень вероятным. Он повернул голову и уставился на Джет. Она лениво улыбнулась ему. Да, пока Нефис и Касси усердно работали на своей стороне, я тонко дергала за ниточки в правительстве, раздувая пламя. Первоначальное решение сделать изменяющей звезды мученицу было не моим, но то, что мы не отказались от этой версии после ее удочерения Валором, а наоборот удвоили усилия, моя заслуга. Санни несколько мгновений молчал. Я понимаю, почему меняющая звезда делает то, что делает, и почему песнь павших поддерживает ее. Но что насчет тебя, жнец душ, а также вас, зверь воина и ночной певец? Почему правительство решило сделать ставку на нее? Джет усмехнулась. Правительство стало менее монолитным, чем раньше. Старшее поколение слишком зациклилось на идее сохранения нейтралитета. В прошлом это сослужило им хорошую службу, поэтому они, естественно, предвзяты и полагают, что это будет работать и впредь. Но я считаю, что они ошибаются. В новом мире нейтралитет – это миф. Никому не позволит оставаться в стороне, когда суверены начнут бороться за господство, не говоря уже о том, что один из них станет настоящим гегемоном. Она покачала головой. Само правительство теперь тоже другое. Наше могущество сильно возросло после цепи кошмаров, бесчисленное множество пробужденных так и не ушло, став частью эвакуационной армии, и хотя у нас мало святых, те, что есть, одни из самых могущественных в мире. По всем показателям правительство сейчас напоминает 4-й великий клан, может быть, даже 3-й, учитывая уменьшающееся влияние Дома Ночи. Джет сделала небольшую паузу, а затем вздохнула. И это неизбежный процесс. Скоро царство снов станет новым домом человечества. В этом будущем роль правительства должна будет измениться. Если мы не приспособимся, то исчезнем. Что, в общем-то, не страшно, ведь мы уже отслужили свое. Но тогда вопрос в том, кто будет править этим новым миром. На ее лице цвета слоновой кости появилась мрачная улыбка, нисходящая с ее холодных голубых глаз. Король мечей, королева червей, или 3-й, никто из них не подходит. Санни с любопытством посмотрел на нее. Почему ты так говоришь? У него были свои причины считать, что суверены – не лучший выбор для руководства человечеством. Но Джет всегда была очень практичной. В чем же причина? Она усмехнулась. А, извини, ничего философского. На самом деле, моя причина очень проста. Потому что меняющая звезда превратилась из обычной девушки в святую примерно за 5 лет, в то время как суверены десятилетиями остаются на своем ранге. Когда мы все будем счастливо жить в царстве снов, что будет делать тот, кто выиграет войну, когда из зоны смерти выйдет нечестивый титан? Сможет ли он противостоять будущему? Я так не думаю, поэтому делаю ставку на того, кто сможет. Потому что я знаю, что Нефис не удовлетворится простым верховным рангом. Когда Джет закончила говорить и расслабленно улыбнулась, Эффи спокойным тоном добавила. Старшая сестра в основном озабочена конечным результатом, а что касается меня, меня тоже волнует, как мы к нему придем. Недостаточно просто сохранить мир, важно еще и то, каким он будет. Сейчас же заносчивые наследия смотрят на всех свысока. Это сводит меня с ума, представляешь? Насколько хуже станет, когда все человечество будет жить под их крышей. Короли, королевы, я не доверяю никому из них, но я доверяю Нефис. Она, по крайней мере, не помешает мне самой стать верховной. Если уж на то пошло, она, скорее всего, подтолкнет меня к семени кошмара. Нефис не стала комментировать это, заставив Эффи улыбнуться. Ты ведь так и сделаешь, не так ли? Видишь, она даже не отрицает этого. После этого Кай нарушил молчание, сказав просто: «Я просто верю, что так будет правильно, не больше, но и не меньше». Санни некоторое время смотрел на них, в конце концов он покачал головой. Что он мог сказать? «Вы все сумасшедшие». Затем он улыбнулся под маской. «К счастью для вас, я тоже». «Отлично, мне это нравится. Давайте завоюем мир». Глава 1745. Недостающий катализатор. Сделав смелое заявление, Санни на мгновение приостановился, а затем безэмоциональным тоном добавил: «Вернее, два мира. Один больше, другой меньше, в общем, разницы нет». Джет усмехнулась его словам, а остальные лишь кивнули с разной степенью серьезности. Только Нефис никак не отреагировала, просто спокойно глядя на него. Санни вздохнул, откинулся на спинку стула и ровно произнес: «Однако давайте вернемся к первоначальному разговору. Леди Нефис, ты сказала, что твоим источником являются люди, которых ты вдохновляешь, и что они – основа твоего домена. Однако что будет дальше? Как ты планируешь развивать этот фундамент, чтобы достичь верховенства?» Он был в полном замешательстве. Казалось, Нефис опередила его на полшага. Она глубоко погрузилась в природу своего исходного элемента, вплоть до того, что смогла его усилить. А вот Санни даже не задумывался о том, можно ли усилить его связь с тенями. Что же ему оставалось делать? Активно пытаться наладить контакт с дикими тенями? Превратить их в своих ревностных последователей? Приблизит ли это его к верховенству? Нет, я думаю об этом неправильно. Нефис сама сказала это, и он тоже это знал. Каждый аспект уникален, и процесс с реализацией домена у каждого пробужденного свой. То, что сработало для нее, не сработает для него, и наоборот. Ей приходилось ткать огромные гобелены из жаждущих душ, вдохновляя людей одного за другим. Но его исходным элементом были тени, как их повелитель он уже пользовался почитанием каждой тени на свете. Санни не нужно было строить фундамент для своего домена. Или все же нужно? Если на начальных этапах достижения верховного ранга происходит процесс накопления, то что же он должен был накопить? Эта мысль вызвала в нем такой глубокий резонанс, что даже скромный лавочник прекратил свои занятия далеко в бастионе и на мгновение нахмурился. Разве это не очевидно? Глаза Санни сверкнули под маской. Разве он не накапливал кое-что с самого начала всего этого? Легион безмолвных теней, обитавших в его душе, были ли они основой его будущего домена? Ведь бог теней был еще и богом смерти. Неужели Санни ограничивал себя, игнорируя связь теней со смертью? Если так, то какой, черт возьми, должна была быть природа его домена? Он поморщился, чувствуя себя еще более потерянным, чем минуту назад. «Может быть, Нефис просветит меня?» Санни терпеливо ждал ее ответа. К сожалению, он был обречен на разочарование. Когда Нефис наконец заговорила, она слегка нахмурила брови. «Насчет этого я не уверена. Как я уже говорила, я знаю путь к верховенству, но пока не могу пройти по нему. Должен быть какой-то катализатор, который воспламенит созданный мною фундамент, превратив его в настоящий домен. Душа, исходный элемент, мир. Как только все три элемента сольются воедино, родится суверен. Но как их соединить? Я не знаю. Проклятие». Санни незаметно вздохнул. Было бы слишком просто, если бы ответ преподнесли ему на блюдечке. Он некоторое время молчал, а затем мрачно спросил: «Итак, ты говоришь, что должна стать верховной, чтобы победить суверенов, не утопив царство снов в крови обычных людей, но не знаешь, как этого добиться? Значит, все наше восстание – это авантюра?» Нефис слабо улыбнулась. «Когда в этой жизни хоть что-то обходилось без риска? Если ты знаешь способ стать верховным, лорд Тень, я вся во внимании». Он наклонил голову и уставился на нее без эмоций. «Если бы я знал способ, разве я бы все еще был святым? Последний суверен, которого я убил, был не слишком разговорчив, так что у меня не было возможности спросить». На самом деле Дайран Сумеречного моря к моменту смерти от рук Санни был совершенно не способен говорить. Стул Кая внезапно покачнулся. Нефис бросила на него взгляд, а затем усмехнулась. «Действительно, однако не все зависит от судьбы. На самом деле у меня есть основания полагать, что в скором времени наступит прогресс». Санни поднял бровь под маской. «О, и почему же?» Она задержалась на мгновение. «Как только начнется война и мы войдем в Божью могилу, там будет полно великих кошмарных существ, а также проклятых. Наблюдение за тем, как они навязывают свою волю миру, может дать нам ключ к разгадке. Более того, на поздних этапах войны Анвилы Кисонг лично выйдут на поле боя. Наблюдать за ними будет еще интереснее. Нефис сделала паузу, а затем ровно добавила. Кроме того, я продвигаюсь к прорыву в освоении аспектного наследия. Подозреваю, что получение этого дара будет очень полезным. Санни несколько раз моргнул. Аспектное наследие, в последний раз, когда он мельком видел ее руны, из семи плодов был открыт только один – знание огня. Он усилил ее и без того поразительную связь с этим элементом и даровал ей знания, включая истинные имена, связанные с пламенем. Какие еще были ветви? Знание душ, знание власти, какие знания она надеялась получить? Он пару мгновений молчал, а затем прямо спросил, к какому прорыву ты стремишься? Нефис встретила его взгляд и спокойно ответила, знание страсти. Я изучаю страсть с недавних пор и уже добилась больших успехов в ее освоении. Теперь настало время Санни покачнуться. Ему потребовалось все самообладание, чтобы не упасть со стула. Усилием воли он сохранял неподвижность, не позволяя даже намеку на эмоции проявиться в языке тела. Страсть. Как она изучает страсть? Какие большие успехи? Что именно она осваивает и с кем? Внешне Санни оставался спокойным, но внутренне он был вне себя от ярости. После долгого молчания он ровно спросил, какое отношение страсть имеет к чему бы то ни было. Нефис уставилась на него с оттенком замешательства. Разумеется, она имеет отношение к моему исходному элементу. К чему же еще? Санни мысленно вздохнул с облегчением. Все в порядке, все в порядке. Она не практикует страсть ни с кем. К счастью, разговор можно было спокойно направить в другое русло. Или он так думал. Потому что в этот момент Эффи вдруг сказала. Ах, да, я уверена, что это не тот случай. Но если мастеру Санлессу трудно заставить тебя достичь прорыва, скажи ему, чтобы он пришел к моему мужу. Пусть человек учится у мастера. Этот парень – настоящий ветеран. Что-то с шумом упало на пол. Кай молча прикрыл лицо ладонью. Улыбка Джет слегка расширилась. Касси отвернулась, делая вид, что смотрит в сторону. Санни был потрясен. Кто сказал, что мне нужно чему-то учиться? Мерзкая женщина. Я и сам стоп, почему я вообще думаю о ее глупостях? Проклятие. Нефис в замешательстве посмотрела на Эффи. Разве твой муж не пробужденный? К тому же мастер Санлес тоже настоящий ветеран. И какое отношение он имеет к моему аспектному наследию? Санни почувствовал себя лучше. Спасибо. Нет, стоп, что? Эффи смотрела на Нефис со странной смесью озорства и раздражения. После нескольких мгновений молчания она негромко произнесла. Принцесса, ты хочешь сказать, что он тоже служил в Антарктиде? Верно. Неф растерянно нахмурилась. «Конечно, что еще я могу иметь в виду?» Эффи вздохнула и махнула рукой в воздухе, сдаваясь. «Забудь об этом, боги, зачем я вообще беспокоюсь?» Глава 1746. Справедливая война. После того, как Санни ознакомили с общей схемой заговора, необходимо было обсудить более технические детали. Война стремительно приближалась. И по крайней мере троим из шести заговорщиков придется принять непосредственное участие в кровопролитии. Остальные трое также могут быть втянуты в смертельную игру между двумя суверенами. И правительство, и Дом Ночи отчаянно пытались сохранить нейтралитет, но неизвестно, не перейдут ли великие кланы черту, оказывая давление, и не станет ли по крайней мере одна из нейтральных сторон соучастником войны доменов. Джет выглядела немного обеспокоенной. Раньше наше положение было более-менее стабильным. Но теперь, после этого проклятого покушения, я не знаю. Ситуация не ясна. Она взглянула на Касси и приподняла бровь. Слепая провидица на мгновение отвлеклась, а затем тихо сказала. Новости распространяются как лесной пожар, как в мире бодрствования, так и в царстве снов. Сейчас все только об этом и говорят. Разумеется, все возмущены, даже кланы наследия в ярости. Ситуация в домене мечей гораздо более пламенная, даже зажигательная, но в домене Сонг тоже реагируют плохо, влияние Неф не знает границ. Джет нахмурилась. Это было быстро. Даже слишком быстро. Касси кивнула. Кто-то подготовился. Они подливают масла в огонь. Когда все замолчали, Нефис ровным тоном произнесла. Интересно, кто на этот раз несет ответственность. Джет посмотрела на нее, задержалась на несколько мгновений и криво улыбнулась. «Это было не твое собственное выступление», — Нефис слегка нахмурилась, не то чтобы обиженная ее словами, но, похоже, недовольная. Она ответила коротко, «Нет, Санни слушал с интересом. Вообще-то он считал, что все это было подстроено Касси. Это соответствовало бы и ее цели, и ее хитрости. Однако кое-что не сходилось. Нефис откинулась на спинку стула и вздохнула. Сначала я подумала, что это было спланировано Морган, но это не совсем в ее стиле. Если бы за покушением стояла Морган, жертв среди правительственных солдат было бы бесчисленное множество. В конце концов, она всегда тщательно все продумывает. Джет скрестила руки, раздумывая. В конце концов она просто покачала головой и сказала с нотками разочарования в голосе. Тогда кто же, черт возьми, это сделал? Не могли же это быть Сонг, правда? Кай тоже выглядел обеспокоенным. Он некоторое время молчал, а затем осторожно произнес. Вообще-то, это могли быть они. Принцесса Морган была права, когда говорила, что в мире не так уж много лучников, способных провернуть нечто подобное. По совпадению, двое главных подозреваемых из домена Сонг. Одна из них – бесшумный сталкер, другой – дар из клана Махарана. Санни мрачно улыбнулся под маской. Тот парень, он тоже рассматривал дары из клана Махарана. Этот человек обладал жуткой способностью поражать цели с большого расстояния и любил использовать стрелы огромных размеров. Санни столкнулся с ним во время турнира в Дримскипе и сам едва не поймал несколько стрел. Позже они скрестили мечи в раундах на выбывание, где отпрыск наследия был сражен дворнягой. Он не оставил о себе хорошего впечатления. Махарана также являлся одним из вассальных кланов Сонг. Эффи почесала затылок. Дар из клана Махарана. Последний раз я слышала о нем, когда он был мастером. Где он сейчас? Через мгновение Касси ответила, без труда выудив информацию из головы. Предположительно, он все еще мастер, хотя никто не видел и не слышал о нем в последние полгода. Он мог бросить вызов третьему кошмару и тайно стать трансцендентом, или погибнуть при попытке. Санни несколько мгновений молчал, а затем заговорил своим обычным отстраненным тоном. «Я могу сказать вам, кто стоит за покушением». Раньше он не был в этом уверен, но теперь все части сложились слишком идеально. Остальные уставились на него, ожидая объяснений. Санни слегка наклонился вперед. «Твой инстинкт был верен, леди Нефис. Это действительно была Морган, ну, или, по крайней мере, клан Валор. Конечно, на самом деле они не собирались тебя убивать». Нефис кивнула. «Это ясно. Никто из тех, кто хотел бы меня убить, не настолько глуп, чтобы пытаться сделать это в полсилы. Но почему ты утверждаешь, что это клан Валор?» Он скорчил гримасу под маской. «Нападавший должен был знать твое расписание, а также то, что врата кошмара заманит тебя на открытое пространство. Конечно, снайпер мог попытаться поразить тебя на людной улице или даже через несколько стен, но тот парк был слишком удобным местом для такого нападения, чтобы быть случайностью. Я почти уверен, что Морган знала о вратах заранее и выбрала место нашей встречи соответствующим образом. Я предполагал, что она хотела оценить мою силу, но она просто хотела доставить тебя в зону поражения». Санни на мгновение задумался, а затем покачал головой. «Нет, скорее всего, она хотела и того, и другого. В конце концов, принцесса войны крайне эффективна, ее действия редко преследуют только одну цель». Эффи нахмурилась. «Но зачем это делать?» Он на секунду молча уставился на нее. «Как я уже сказал, действия Морган обычно направлены на достижение нескольких целей одновременно. Так зачем устраивать покушение на свою младшую сестру? Первая причина вполне очевидна, поскольку вы и ваши коллеги из правительства сейчас страдаете от последствий. Она заключается в том, чтобы дискредитировать правительство и получить рычаги давления на него. Жнец душ упомянула, что ваше положение дестабилизировано, разыграв карту возмущения и выступив в защиту своей приемной дочери. Старейшины Валора теперь в состоянии оказать на вас давление, чтобы вы перешли на их сторону». Джет усмехнулась. «Только этого рычага будет недостаточно». «Ну, скорее всего». Санни кивнул. «Да, но это только потому, что дискредитация правительства – лишь второстепенная цель всего этого дела». Кай нахмурился, а затем мрачно спросил. «А какова же тогда главная цель?» Санни вздохнул под маской. «Знаете, по домену Сонг ходит много неприятных слухов о клане Валор, о том, как люди из домена мечей монополизируют поставки ресурсов из мира бодрствования, чтобы сделать их жизнь еще более жалкой, о том, что большинство старейшин Валора, включая самого короля мечей, были захвачены меняющим кожу, как люди там страдают от тирании коррумпированных наследий и взывают к небесам о помощи». Он откинулся на спинку стула и пожал плечами. «Конечно, о клане Сонг ходит множество подобных слухов и в домене мечей. Королева червей, гнилой изверг, она убивает невинных людей, чтобы поработить их в свою армию нежити, сестры Сонг питаются человеческой кровью и тому подобное. Все эти слухи, естественно, ложные, ну, кроме последнего, он может быть правдой. В любом случае, они тщательно готовятся и распространяются обеими сторонами с одной целью. На лице Кая появилось выражение отвращения. Он несколько мгновений молчал, а затем сквозь стиснутые зубы произнес: «Оправдание». Санни кивнул. «Действительно, великим кланам нужно подогреть население к идее войны, не только массы, но и пробужденных воинов, которые будут сражаться на фронтах. Я уверен, что есть своя версия и для вассальных кланов, не то чтобы у них был большой выбор, когда речь идет о повиновении сувереном. Итак, те из вас, кто увлекается историей, должны знать, что такое повод к войне». Лица нескольких человек в комнате потемнели. Эффи кашлянула. «Повод к войне, конечно, мы все это знаем, разумеется, но тем из нас, кто не знает, можешь объяснить». «Пожалуйста». У Санни возникло искушение посоветовать ей обратиться за объяснениями к мужу, но он сдержался. Вместо этого он безэмоциональным тоном ответил: «Конечно, объяснять особо нечего. Повод к войне – это просто модный термин, означающий оправдание. Официальная причина начала войны – покушение на королевскую особу, более чем достаточная причина, чтобы утопить мир в крови». Собственно, именно такой сценарий использовался раньше. Он холодно усмехнулся. «Честно говоря, я ожидал, что Валор действительно убьет одного из своих святых, чтобы иметь более веские основания для претензий. Но либо кто-то из них стал мягкотелым, либо они не могут позволить себе потерять хотя бы одного трансцендента до начала войны. В любом случае, кто-то пытался убить меняющую звезду, любимую святую человечества, и оба главных подозреваемых оказываются выходцами из домена Сонг. Один из них даже оказывается недоступен для допроса. Этого более чем достаточно, чтобы сплести красивую сказку». Санни вздохнул. «Что касается того, что никто из правительственных солдат не погиб, что не похоже на то, как обычно действует безжалостная Морган, это тоже результат проницательного расчета. Если цель покушения – выставить клан Валор пострадавшей стороной, то не будет ли контрпродуктивным заставить правительство понести больше потерь, чем клан Валор? Кто тогда будет выглядеть настоящей жертвой?» Так что все это было частью плана. Его холодный голос эхом разнесся по комнате, звуча более чем зловеще. Пока все молча переваривали его слова, Санни рассмеялся. «Ну, по крайней мере, я бы сделал именно так, разумеется, с большим изяществом». Нефис мрачно смотрела на него, ничего не говоря, но в конце концов она заговорила ровным тоном. «Итак, они заставили кого-то притвориться в попытке убить меня, и при этом использовали метод, который бы указывал на человека, служащего Кисонг. Это дает им возможность объявить войну и сохранить иллюзию праведности в конечном итоге. А в качестве дополнительного бонуса они даже получают возможность оказать давление на правительство, дабы заставить его пойти на уступки или даже полностью перейти на их сторону». Он кивнул. «Более или менее». Нефис вздохнула и отвела взгляд. Она некоторое время молчала, а потом тихо сказала: «Что ж, хорошо, на самом деле это играет нам на руку. Если я стану катализатором начала войны, то будет логично, если я ее и закончу». В этот момент заговорила Касси, ее голос был немного мрачным. «Если они уже действуют так открыто, то, похоже, у нас еще меньше времени, чем мы думали. Боюсь, что некоторые из наших планов придется ускорить, а то и вовсе от них отказаться». Санни нахмурился под маской. «Да, например, я не успею выковать меч для Нефис. Я сомневаюсь, что у меня получится, ведь так». Нефис скрипнула зубами. «Мы давно этого ждали. Все, что мы можем сделать, это подготовиться как можно лучше. Когда Сонг и Валор вступит в войну, единственная сторона, которая победит, это мы». Она оглядела собравшихся в зале людей и остановила свой взгляд на Санни. Внезапно на ее лице появилась слабая улыбка. «Или мы умрем, лорд Тень, та услуга, которую я тебе должна, лучше бы тебе поскорее ее попросить. Позже у тебя может не быть такой возможности». Он скрестил руки и снова уставился на нее. «Кто разрешал тебе умирать?» Санни слегка улыбнулся под маской, а затем холодным тоном ответил: «Ты сейчас слишком слаба. Сначала стань сильнее». Нефис на мгновение замолчала, а затем усмехнулась. «Хорошо, если ты настаиваешь, чтобы я стала сильнее, похоже, у меня нет другого выбора. Я так и сделаю». Вскоре после этого тайное собрание закончилось. Члены когорты ушли, одни открыто, другие тайно. Сам же Санни просто пересек границу между царствами, вернувшись в безымянный храм. Ему предстояло многое сделать, за пределами особняка клана Бессмертного Пламени. Двигатели войн работали, а мир двигался вперед. Глава 1747. Печально известный лорд Дворняга. За несколько дней, прошедших после назначения Санни поставщиком воспоминаний Хранителей Огня, блестящий Эмпориум преобразился. Бутик воспоминаний, некогда служивший прикрытием для его способностей к колдовству, внезапно стал процветать благодаря большому количеству сделок, протекающих через него почти как если бы он был настоящим торговцем. Хранители огня были весьма щедры. Нефис не пользовалась благосклонностью старейшин Валора, поэтому ее частные отряды редко получали средства, которых заслуживает личная гвардия принцессы. Они существовали на жалкое жалование, которого не хватило бы на нужды 50 пробужденных, не говоря уже о полусотне мастеров. Тем не менее они были довольно богаты. Их богатство шло не от великого клана, а от их собственных подвигов. Каждый раз, когда Валор посылал Нефиса и ее хранителей огня справиться с каким-нибудь ужасным бедствием, а это случалось регулярно, бесчисленные мерзости падали от их мечей. Это означало, что из каждой экспедиции возвращалось множество воспоминаний и эхо, а также ценные материалы, собранные из кошмарных существ. Лучшие хранители огня оставляли себе, а остальное продавали. Таким образом, они были вполне самодостаточны, и их казна никогда не опустошалась. Касси управлял активами хранителей огня, вкладывая деньги в различные предприятия по всему домену мечей. Многие заведения в Бастионе и других молодых городах финансировались ею от имени Нефис, не только принося стабильный доход, но и укрепляя репутацию меняющей звезды. Кроме того, хранители огня основали значительный благотворительный фонд, помогая нуждающимся. Словом, Нефис была весьма состоятельна, несмотря на то, что старейшины клана Валор ее сторонились, а теперь и Санни извлекал выгоду из ее богатства. В Бастионе о нем ходило много насмешливых слухов, его обзывали и подробно рассказывали, что именно он делает для Нефис в обмен на ее деньги и подарки. Но Санни не возражал, более того, он был твердо уверен, что все, кто говорит о нем чепуху, просто завидуют. Кому же не хочется получать дорогие подарки и внимание от потрясающе красивой девушки? Чего же тут стыдиться? Если они не знали, как поставить себя в такое завистливое положение, это их проблема. К тому же среди всех вещей, которым Санни научился за эти годы, стыда не было, да и у него его не было с самого начала. Как бы то ни было, блестящий Эмпориум теперь занимался поставками воспоминаний на остров Слоновой Кости и обратно, получая комиссионные с каждой сделки. Правда, в эти дни хранители огня продавали не так уж много, зато у них были большие расходы. Война была уже совсем рядом, и все, кто хоть что-то знал о ней, спешили вооружиться как можно лучше. Айка была так взбудоражена, что Санни всерьез опасался, что миниатюрная девушка взорвется от волнения. Ее жадность и любовь к деньгам затмевали даже его собственную непомерную скупость. Сделка с хранителями огня была не единственной причиной, по которой дела в блестящем Эмпориуме шли лучше, чем обычно. Ресторанная часть бизнеса тоже процветала, и причиной тому было не только лицо Санни, но в некотором роде именно оно и было причиной. На самом деле все дело было в той проклятой дуэли с Тристаном из клана Эгиды Розы. Санни, конечно, ожидал, что роль любовника меняющей звезды привлечет много внимания. Чего он не ожидал, так это того, как сильно жители Бастиона любят сплетничать и как много у них свободного времени. Эти люди. В обеденном зале не было свободных мест, и, за исключением пары завсегдатаев, остальные собрались здесь только по одной причине, чтобы взглянуть на подлого дворнягу, хитростью околдовавшего меняющую звезду. Любители острых ощущений даже отпугнули его постоянных клиентов. К огорчению Санни, с каждым днем их становилось все меньше и меньше. Он мог слышать их шепот, находясь на кухне. «Я видела его. Боже правый, раньше я сомневалась, но теперь я действительно понимаю леди Нефис. Не может быть. Этот ублюдок обманывает ее. Он, должно быть, шпион Сонг. Какой шпион? Зачем людям из домена Сонг посылать сюда шпионов? Ты что, не слышала? Их жуткая королева, чистое зло. Она даже послала убийц, чтобы убить леди Нефис. Она бы не посмела. Это правда. Все об этом говорят. Вот почему я думаю, что этот дворняга – шпион. Тихо, идиот. Что, если дворняга услышит тебя? Разве ты не знаешь, сколько людей он уничтожил в замке. И все-таки он не похож на шпиона, он слишком сказочный, чтобы быть шпионом. Застряв на кухне, Санни стиснул зубы и сосредоточился на готовке. Для вас, лорд Дворняга, идиоты. У него возникло искушение плюнуть в кастрюлю. Конечно, он не стал этого делать. Идиоты они или нет, но ему нужно было поддерживать свою репутацию. Санни не волновало, что его имя пытаются втоптать в грязь, но никто не имел права очернять его кулинарию. В конце концов он почти успокоился, когда пришло время закрывать магазин. Санни прогнал последних посетителей, запер двери и в полном изнеможении рухнул на теневой стул. Какое противоречивое чувство. С одной стороны, ему надоело слушать, как идиоты говорят о нем гадости. С другой стороны, эти идиоты платили неплохие деньги за то, чтобы провести время в блестящем эмпориуме. Так что, в целом это было хорошо. Некоторое время Санни оставался неподвижным, а затем вздохнул и спустился в бутик воспоминаний. Там Айка проверяла описание недавно купленных воспоминаний. Она руководила всем процессом, не только потому, что у нее было больше деловой хватки, чем у него, но и потому, что Санни не мог получать и передавать воспоминания, как это делали все носители заклятия кошмара. Воспоминания, которые он создавал, должны были разрабатываться с учетом пожеланий заказчика. Санни позаимствовал черту у воспоминаний осколков забытого берега, которые обладали способностью привязываться к тем, кто к ним прикасался. Немного изменив ее, он смог придумать способ наделять клиентов воспоминаниями, не передавая их напрямую из собственной души. Это означало, что для сделок по приобретению воспоминаний ему нужен был пробужденный курьер. Айка великолепно справлялась с этой ролью, лично доставляя воспоминания хранителям огня. «Как дела?» Миниатюрная девушка подняла глаза от документов и усмехнулась. «Все учтено, босс. Нам даже удалось найти оружие с той странной комбинацией зачарований, которую просил мастер Шим. Черт, все же странно называть этого парня мастером. Помню, как он ворчал на старых охотников за то, что они проиграли все свои осколки, играя со мной в азартные игры, еще в Светлом замке». Санни улыбнулся. «Хорошо, отправляйся завтра в замок, только возвращайся пораньше. Я не выживу на кухне один». Айка вздрогнула при слове «пораньше», после чего вздохнула и собрала документы. «До завтра, босс». Вскоре она ушла. Санни вышел вслед за ней на крыльцо и еще некоторое время стоял там, наблюдая за закатом и восходом полной луны. Сегодня ночью он должен был снова встретиться с Касси. Глава 1748. Драгоценные моменты. Касси ждала его возле той же самой разрушенной башни, что и в прошлый раз. Она была все так же необыкновенно прекрасна, как и в прошлый раз, купаясь в лунном свете и стоя у кромки спокойной воды. Однако сегодня атмосфера их встречи была иной. Она была более знакомой, возможно, даже дружеской. Когда Санни вышел из озера, Касси слабо улыбнулась. «Санни». Он зачесал назад свои мокрые волосы и тоже улыбнулся. «Леди Кассия». Она слегка покачала головой. «Мне кажется несправедливым, что ты продолжаешь соблюдать приличия, хотя настаивал на том, чтобы я вела себя более неформально. Зови меня Касси, пожалуйста». Он колебался несколько мгновений, а затем кивнул. «Хорошо, Касси. Пойдем, я надеюсь сегодня исследовать как можно больше зеркального лабиринта». Она кивнула и протянула ему свою миниатюрную руку. Санни взял ее и потянул их обоих в тень, телепортировав прямо в подземный зал, который они обнаружили раньше. На этот раз ей не пришлось вести его вглубь руин замка, стирая воспоминания о патрулирующих рыцарях. Зал ничуть не изменился, что не могло не радовать. Санни хорошо помнил предупреждение Касси о других, поэтому с опаской относился к существам, обитавшим в зеркалах в бывшем оплоте демона воображения. Призвав теневой фонарь, он, не теряя времени, утопил лабиринт в тенях. Вскоре Санни и Касси продолжили исследовать лабиринт. Это место огромно. В прошлый раз они блуждали по нему несколько часов, и сегодня тоже не делали заметного прогресса. Потихоньку Санни начал опасаться. Он вспомнил пустыню кошмаров и черную пирамиду, стоящую в ее центре. Сколько бы человек ни шел по белым барханам, пирамида не приближалась. Не было ли какой-то хитрости, которая мешала ему добраться до сердца лабиринта? Некоторое время они шли молча, но это быстро наскучило. В конце концов Касси заговорила. «Должна признать, мастер Санлес, Санни, ты очень интересный человек». Он поднял бровь. «Правда?» Слепая провидица мелодично усмехнулась. «Да, я, конечно, это подозревала, когда мы впервые встретились. Но знать это и наблюдать лично – две разные вещи. Тот трюк, который ты провернул с бедным мастером Тристаном. Я горжусь тем, что могу предсказывать события, знаешь ли. Однако это застало меня врасплох. О чем ты только думал? Санни тихо кашлянул. Действительно, о чем он думал? Он помолчал несколько мгновений, а затем бесстрастно сказал. Ну, слишком много думать вредно для здоровья. Тогда я думал, боги, как же мне хочется врезать этому шуту. Поэтому я так и поступил. Все дело в маленьких радостях жизни. Она резко вздохнула. Наверное. Санни ухмыльнулся. В любом случае, в итоге это сработало в нашу пользу, не так ли? Мы хотели, чтобы у всех сложилось неверное впечатление о характере отношений между мной и Нефис. Что ж, миссия выполнена. Касси медленно выдохнула. Даже немного слишком хорошо. Он взглянул на нее. Все, что стоит делать хорошо. Слепая провидица не нашла, что ответить. Она некоторое время молчала, а потом тихо рассмеялась. Верно. Тогда вот твое истинное тело, повелитель теней. Встреча с ним была очень приятной. Контраст между ним и мастером Санлессом, мягко говоря, поразителен. Я аплодирую твоему актерскому мастерству. Санни с любопытством посмотрел на нее, немного помедлил, а затем улыбнулся. Спасибо, но вообще-то ты ошибаешься. Касси изящно приподняла бровь. Ошибаюсь, он кивнул. Это мое истинное тело. Повелитель теней — это тень, он — образ. Она слегка наклонила голову, озадаченная. Подожди, ты хочешь сказать, что этот лавочник — твоя истинная личность, а отстраненный святой Божьей могилы — всего лишь спектакль? Санни улыбнулся, после чего вздохнул и отвернулся. Да, но также и нет. Думаю, каждое из моих воплощений — это я, просто у них разные цели. Цель повелителя теней — быть воином. Поэтому те части моей личности, которые связаны с конфликтами, берут на себя инициативу. Цель скромного лавочника — жить мирно и наслаждаться жизнью. Поэтому он немного домосед. Он сделал паузу, а затем добавил, пожав плечами. Это не так уж и странно. Все мы носим разные маски, когда общаемся с разными людьми. В кругу семьи человек будет вести себя одним образом, в кругу коллег – другим, а при встрече с друзьями наденет новую маску. Я во многом такой же, просто у меня много тел, поэтому я могу носить все маски одновременно. Касси задумчиво посмотрела на него. Разве не легко таким образом потерять свое истинное «я»? Санни улыбнулся. Возможно, ты не знаешь, но я – лучший в мире эксперт по тому, как не потерять свое истинное «я». Тени по своей природе бесформены, поэтому мне приходится быть осторожным, чтобы не забыть форму своей души. Она задержалась на некоторое время, а затем испустила тоскливый вздох. Значит, однажды мне придется попросить у тебя совета. Мне тоже трудно сохранить чувство самой себя. Жить чувствами других людей и переживать их сокровенные воспоминания иногда это может дезориентировать. Касси улыбнулась, а затем мягким голосом спросила. Но, говоря о повелителе теней, могу я спросить тебя кое о чем? Санни бросил на нее короткий взгляд. Можешь. Она кивнула, на мгновение замешкалась, а затем сказала, «Раньше ты просил меня сохранить в тайне истинную личность мастера Санлесса, говоря, что Нефис не станет доверять ему, если связь между ним и повелителем теней будет раскрыта. Но теперь ты больше не чужой для нее». Она приняла лорда тень в свой ближний круг и доверила ему свою жизнь. Точно так же Нефея симпатизирует мастеру Санлессу. Зачем поддерживать этот фарс? Санни ответил не сразу, обдумывая ее вопрос. Почему он хотел сохранить этот секрет? Он некоторое время колебался, но вздохнул. Потому что это весело. Это был бессердечный, но правдивый ответ. Ну, разумеется, он был таким, иначе он не смог бы его дать. Больше не было стратегической причины держать Нефис в неведении. И все же, Санни получал слишком много удовольствия, чтобы так просто это отпустить. Теперь Нефис в какой-то мере доверяла повелителю теней. Но она также опасалась его, потому что любой, кто обладает такой силой, заставляет людей насторожиться. Однако скромный лавочник вовсе не был могущественным, поэтому рядом с ним она могла чувствовать себя спокойно, а для Санни такие моменты были драгоценными. Они были гораздо ближе к тем отношениям, которые были у них до того, как они стали святыми, нежели та вежливая дистанция, которая разделяла ее и повелителя теней. Он не хотел терять эти мгновения. Касси тихо рассмеялась. Весело. Ну, должна признать, что это действительно очень весело. Однако, она задержалась на мгновение и тихо спросила. Тебе не кажется, что это несправедливо по отношению к ней, хранить такой секрет. Санни молчал, улыбка постепенно исчезала с его лица. В конце концов он вздохнул и опустил голову. «Ты права, это действительно несправедливо, но не волнуйся, я скоро ей расскажу». Он посмотрел вперед и добавил с ноткой сожаления в голосе. «Я расскажу ей до начала войны, а пока что ж, мастеру Санлессу стоит постараться как можно лучше насладиться последними мирными деньками». Они вдвоем продолжили исследовать лабиринт, иногда в тишине, иногда болтая о том, о сём. К сожалению, Санни в этот раз не удалось разгадать лабиринт. Незадолго до рассвета он снова оказался в подземном зале, лицом к лицу с Касси. Пришло время показать ей еще одно воспоминание. Глава 1749. Оставить все позади. Битва только что закончилась, и зимнего зверя не стало. Темный экстаз от убийства мясника Фалькон Скотта захлестнул сердце Санни и отступил, как прилив, оставив его холодным и пустым. Темным и совершенно лишенным света. Его больше ничто не связывало с этим миром. Он был изгнан из заклятия кошмара, судьбы и самого существования. Во всем мире точнее, в двух мирах ни одной душе не было дела до того, живет он или умер. Никто даже не помнил о его существовании. Столкнуться с жестокой правдой этой потери было слишком больно, и Санни жаждал оставить ее позади. Он открыл глаза в знакомом зале. Сквозь витражные окна лился теплый солнечный свет, окрашивая стены цвета слоновой кости в яркие цвета. На полу лежали тяжелые цепи, выстроенные в безупречный круг. За окном находилось огромное голубое небо. Остров слоновой кости парил в море облаков, окутанный умиротворяющей тишиной. Санни не хотел сюда приходить. На самом деле он хотел избежать этого места любой ценой. Однако именно здесь его душа была привязана к царству снов, и поэтому именно сюда он прибыл, отказавшись от мира бодрствования. Стоя в центре круга цепей, Санни слегка сдвинулся и растворился в тенях. Башня слоновой кости сейчас была почти пуста, большинство хранителей огня все еще были затеряны в глубинах своих кошмаров, а Нефис и остальные члены когорты были слишком заняты, чтобы часто посещать ее, и все же он не хотел попадаться никому на глаза. Они бы не смогли вспомнить его, даже если бы он сказал им, кто он такой, так что в этом не было смысла. Санни тенью скользнул по полу и скрылся в темноте возле ворот. Затем он вытянул свое ощущение теней наружу и замер. По изумрудной траве перед большой пагодой к воротам шли два человека. Солнечный свет внезапно стал ярче. Когда они вошли в освещенный солнцем зал, он притаился. Нефис хмурилась, а Касси следовала за ней со странным потерянным выражением на нежном лице. Санни оставался неподвижным, невольно подслушивая их разговор. «Ты уверена?» — Касси медленно кивнула. «Да, я думаю, да». Будущее стало слишком неуловимым, чтобы его расшифровать. Нефис остановилась и несколько мгновений молчала. «Может ли это быть связано с твоей трансцендентностью, или с тем, что ты видела в рубеже?» Слепая девушка ненадолго замешкалась. «Я тоже так думала. Однако я обратилась к нескольким провидцам. Похоже, им всем не удается разглядеть что-либо из будущего по всему миру». Неф нахмурилась еще сильнее. «В чем может быть причина?» «Потрясение, вызванное открытием врат сна, сама цепь кошмаров?» Она покачала головой и продолжила идти. «Нам придется исследовать это позже. А сейчас слишком много дел, там настоящий ад. Столько людей внезапно прибыло в царство снов. В лагере беженцев за пределами бастиона не хватает провизии людей, а пробужденных слишком мало, чтобы охранять их от кошмарных существ. По крайней мере, недостатка в воде нет, но все это произошло слишком неожиданно. Ситуация может быстро перерасти в катастрофу». Касси вздохнула. «Я слышала, что они собираются построить город на берегу озера, а с пробуждением спящих Антарктиды там теперь гораздо больше способных воинов, чем раньше». Нефис кивнула. «И все же, я отправляюсь туда, чтобы помочь». Слепая девушка на мгновение замолчала. «Понятно, тогда я пойду с тобой». Санни спрятался в тени, без интереса слушая новости о бедствиях человечества. Какое отношение это имело к нему? Вообще никакого, больше никакого. Нефис покачала головой. «Кто-то должен остаться здесь, чтобы встретить наших людей, когда они вернутся из кошмаров. К тому же у тебя есть еще одно важное задание». Касси подняла бровь. «Ты действительно хочешь сделать это?» Нефис снова кивнула. «Пришло время покинуть скованные острова. Мы слишком далеко от всего важного. Я хочу, чтобы ты направила остров Слоновой Кости на юг, к бастиону». С этими словами она повернулась и вошла в круг цепей. Стоя там, Нефис нахмурилась и коротко коснулась своего лица. Она некоторое время оставалась неподвижной, а затем мрачно сказала: «Почему мне кажется, что я что-то забыла?» Касси не ответила, просто стояла с растерянным выражением лица. В конце концов Нефис поморщилась. «Тот другой вопрос, тебе удалось что-нибудь выяснить?» Касси медленно покачала головой. «Нет, я снова поговорила с Эффи и Каем, а также с Джет, но трудно рассеять туман, который застилает некоторые наши воспоминания. Я думаю, должно быть, это мучение что-то с нами сделало. Но что, и почему, и когда, ответа пока нет». Нефис вздохнула. «Продолжай копать, я тоже проведу некоторые поиски». Вскоре она исчезла, вернувшись в мир бодрствования. Касси некоторое время не двигалась, стоя с опущенной головой. В конце концов она тихо прошептала: «Что она со мной сделала?» С этими словами она развернулась и спустилась в подвал башни Слоновой Кости, где находились рунические механизмы управления островом. Санни остался один. Он медленно выдохнул и вышел из тени, глядя в ту сторону, куда ушла Касси. Мучение, неужели она действительно верила, что ее оскверненный близнец был способен на такое? Временная шкала не имела смысла, и Касси это знала. Впрочем, это была вполне разумная теория. Сила мучения, сила Касси в конце концов, была связана с манипулированием памятью. На мгновение в его сердце зажглась отчаянная надежда. Что, если Касси сможет восстановить воспоминания о нем с помощью своей трансцендентной способности? Что, если он сможет заставить их вспомнить? Но нет, он знал, что это невозможно. Если бы это было возможно, она бы уже сделала это, восстановив сначала свои собственные утраченные воспоминания. «Мне это надоело». Он стиснул зубы и вышел из башни Слоновой Кости. К этому моменту сокрушение уже не представляло для него никакой угрозы. Санни не был уверен, что сможет выдержать его страшное давление, но ему и не нужно было. Диапазон его ощущения теней увеличился настолько, что мог достигнуть далеких островов, поэтому он мог просто пройти сквозь тени и оставить остров Слоновой Кости позади. Он несколько мгновений размышлял, стоит ли делать это. Что он вообще собирался делать? Жить отшельником в каком-нибудь богом забытом уголке царства снов? Уйти путешествовать по неизведанным районам этого ужасного мира, подальше от мест, где его может увидеть любой человек? Прыгнуть в небо внизу и попытаться добраться до его дна из любопытства? Каждая альтернатива была не хуже другой. Ну, прыжок в небо внизу был, пожалуй, чуть хуже остальных. Некоторое время Санни оставался неподвижным и размышлял. В конце концов он не стал использовать теневой шаг, чтобы добраться до летающего острова далеко внизу. Вместо этого он обогнул большую пагоду и направился к изящной беседке, где находился портал в башню черного дерева. Если он правильно помнил, в опаленной башне Незера была комната, стены которой были испещрены бесчисленными рунами. Раньше Санни не мог понять эти руны или хотя бы сохранить понимание слов древнего даймона. Однако после посещения Устья, кто знал, что он сможет узнать? Глава 1750. Ничего, кроме времени. Башня черного дерева была такой же, какой Санни видел ее в последний раз. Зловеще парящий в бескрайней черной пустоте, пока над ней неустанно полыхало море огня. Хранители огня основали здесь свой форпост, но после того, как разрушитель цепей обрел способность выдерживать сокрушение, они сохранили лишь символическое присутствие в небе внизу. Теперь, когда последователи Неф ушли, чтобы бросить вызов кошмарам, здесь не было ни души. Он вышел из черной арки на самом высоком этаже обсидиановой пагоды и некоторое время стоял там, глядя вдаль. Где-то далеко, в другом мире, одна из его теней следовала за Рейн. Санни нужно было придумать, как подойти к ней открыто, но его нынешнее психическое состояние было слишком неустойчивым, чтобы пытаться сделать это. «Я придумаю что-нибудь позже». Ничто не двигалось в небе внизу, ничто не нарушало холодную тишину. Избавившись от удушающего давления человеческого общества, он впервые за долгое время почувствовал себя комфортно, или, по крайней мере, оцепенело. В одиночестве было утешение. Санни медленно выдохнул и позволил ониксовой мантии вернуться под кожу. В лохмотьях своего военного комбинезона он остался практически голым. Немного поколебавшись, Санни позволил диким теням окутать свое стройное тело и превратил их в подобие мягкой ткани. Призвав бесконечный источник, он утолил жажду и покинул шестой этаж башни черного дерева. Пятый этаж состоял из одной большой комнаты. Она была окутана мраком, а обсидиановые стены покрывали бесчисленные руны. Эти руны и стали причиной, по которой Санни решил прийти в это место. Он смотрел на них без эмоций. Я знал это. Раньше Санни не мог прочитать запретные руны. Простое созерцание их едва не убило его, но теперь все изменилось. Он не только стал намного сильнее с тех пор, как стал пробужденным, но и получил откровение безумия от греха утешения. Благодаря этому он узнал секреты, оставленные Ариэлем, и, похоже, получил прививку от силы запретных рун благодаря знаниям о забытом боге. И поэтому Санни больше не испытывал отвращения к рунам, вырезанным на стенах башни черного дерева. Он ощущал лишь легкий дискомфорт. Конечно, ему все еще следовало быть осторожным при их изучении. Знания о пустоте, которые Даймон был способен вынести, вполне могли посеять семена порчи в его трансцендентной душе, и неизвестно, было ли что-то из этого смешано между отрывками, касающимися забытого бога. Кроме того, существовала небольшая проблема. Низер не использовал рунический алфавит, с которым Санни был наиболее знаком, когда оставлял записи на стене, а поскольку заклятие не переводило запрещенные руны, он не мог сделать это по памяти. После долгих лет странствий по царству снов и исследования древних руин он мог кое-как расшифровать значение, но на то, чтобы сделать правильный перевод, ушло бы много времени, и это было прекрасно. В эти дни у Санни не было ничего, кроме времени. Однако он не сразу приступил к работе. К чему такая спешка? Вместо этого Санни оставил позади пятый этаж и спустился ниже. Он миновал торжественное святилище на четвертом этаже, мастерские на третьем, резервуар божественного пламени на втором, где когда-то была оставлена гореть рука ткача, пожираемая жуткой гнилью, и наконец добрался до первого этажа башни черного дерева. Именно здесь хранители огня обустроили свои жилые помещения. Когда-то центральная комната была окутана мраком, но теперь ее ярко освещало множество зачарованных фонарей. Санни спокойно пересчитал их и улыбнулся. Каждый из фонарей был воспоминанием, принадлежащим одному из хранителей огня. Они были оставлены здесь не просто так. Пока хозяин фонаря был жив, его фонарь продолжал светиться. Если человек погибал, фонарь превращался в дождь искр и уничтожался вместе с остальными воспоминаниями этого пробужденного. В башне слоновой кости имелась похожая комната, в которой можно было узнать, умер ли кто-нибудь из них. Судя по всему, во втором кошмаре дела у хранителей огня шли неплохо. Количество фонарей совсем не уменьшилось, по крайней мере, пока. Отвернувшись, Санни подошел к одной из кроватей и тяжело опустился на нее. Как только его голова коснулась подушки, глаза закрылись сами собой. Он устал. Пора было спать. Завтра начнется его новая жизнь бесцельного скитальца. Санни проснулся посвежевшим. Ему все еще было странно спать, когда одно из его воплощений бодрствует. В такие моменты его сознание словно раздваивалось. Одна его часть функционировала нормально, а другая дрейфовала в утешительных объятиях дремоты. Иногда он даже видел сны, одновременно наблюдая за ними со стороны. В любом случае, его умственная усталость уменьшалась независимо от того, какое из воплощений спало. Поднявшись с кровати, Санни ворчливо огляделся по сторонам. У него не было никаких неотложных дел, поэтому он не спешил. Он вызвал жадный сундук, достал кое-какие припасы и приправил мясо монстра. Пока оно жарилось, Санни сварил себе кофе. Затем он вынес котелок и тарелку с мясом наружу и позавтракал, свесив ноги над бездонной пропастью неба внизу. Море божественного пламени над головой создавало впечатляющее небо. Некоторое время он наслаждался видами, потягивая кофе и не думая ни о чем конкретном. Однако в конце концов Санни это наскучило, и он вернулся на пятый этаж башни черного дерева. Он какое-то время разглядывал руны, в конце концов остановившись возле знакомого раздела записи Незера. Там, на обсидиановой стене, в камне была высечена странная карта. Башня слоновой кости, гробница Реля, Рейвенхард, бастион, огромный корабль, служивший цитаделью Дома Ночи, подземный мир и маска ткача, расположенная над остальными шестью ориентирами, с вопросительным знаком рядом. Остальные шесть крепостей были отмечены лишь одной руной. Желание, забвение, ужас, воображение, покой, предназначение и судьба. Санни с интересом изучал карту. Раньше она казалась немного странной, ведь здесь не было ни границ, ни местности, ни расстояния между крепостями. Все они казались странно разрозненными, как будто карты вообще не существовало. Конечно, теперь Санни знал, что даймоны построили свои цитадели в разных царствах, и поэтому это вполне могла быть карта царств. Только после того, как царство снов объединило все смертные царства и 5 из 6 божественных царств, крепости даймонов оказались связаны между собой сушей. Наконец его взгляд остановился на вырезанной маске ткача. Низер не знал, где обитал его старший родственник и было ли вообще такое место. Возможно, ткач был бездомным странником, как и Санни. Мрачно улыбнувшись, Санни отвернулся от карты и обратил внимание на руны. Глава 1751. Почему угасает пламя? Работа продвигалась медленно. В небе внизу не было ни дня, ни ночи, и Санни уже не особенно заботился о том, чтобы следить за временем. Он знал, сколько прошло времени, только по счастливой тени, которая продолжала где-то вдалеке оберегать Рейн. Задача научиться читать запретные руны оказалась захватывающей. Санни не пытался расшифровать древнюю письменность вслепую. Он был знаком со многими вариантами рунического языка, который использовался в царстве снов, вернее, во множестве царств, которые однажды станут его различными регионами. Языки, на которых говорили люди ушедших эпох, были разными, как и системы письма, которыми они пользовались. Однако все они имели общий корень. Это была надежда, которая изобрела концепцию письма и изначальную руническую письменность. Зная эту письменность и многие ее разновидности, Сан не мог догадаться о значении производных рунических языков и научиться их читать. Эта задача была не из легких даже для святого, но, проведя несколько недель в башне черного дерева, не занимаясь ничем, кроме изучения записи Незера, он быстро прогрессировал. Санни изучал руны, гулял по краю выжженного острова, спал и лежал на своей кровати, уставившись в потолок. Его жизнь была безмятежной, легкой и увлекательной, воистину свободной от всех тягот. Иногда он испытывал желание царапать стены обсидиановой башни. В такие моменты он посещал темное святилище и смотрел на статую богини черного неба. Лицо статуи было скрыто вуалью, но скульптура была так изысканно вырезана, что казалось, будто вуаль сделана из тонкого шелка, а не из холодного камня. Он мог видеть смутный силуэт божественно прекрасного лица, очерченного тонкими складками и изгибами. Санни не мог не почувствовать, что оно очень похоже на лица разбитых фарфоровых кукол, сложенных в гору на самом нижнем этаже башни, а также на нечеловечески прекрасное лицо святой. Был ли Низер одержим богом бури или просто ленился лепить множество лиц, когда уже было одно идеальное, которое он мог скопировать? В конце концов, он был очень практичным существом, а также самым непрактичным из них. Иначе зачем бы он поднял восстание против богов? По мере того, как Санни продвигался в понимании запретных рун, он смог примерно определить, когда именно демон предназначения обитал в башне черного дерева. Это было во второй половине золотого века, во время заточения надежды. Низер, похоже, уже поссорился с богом бури, но пока не собирался идти войной против небес. Вместо этого он отвернулся от мира и посвятил себя своей ошибочной страсти, попыткам создать живых существ, что было под силу исключительно богам. Так же как Санни отвернулся от мира и посвятил себя изучению этих запретных рун, башня черного дерева, казалось, привлекала удрученных людей. Большинство рун, вырезанных на ее стенах, были, мягко говоря, эзотерическими. Санни постепенно научился понимать их значение, но это не означало, что он понял, что они означают. То же самое было бы, если бы ему дали почитать научный труд по квантовой физике. Знание человеческого языка не помогло бы ему понять содержание. Не помогал и тот факт, что записи Незера никогда не предназначались для чтения кем-либо, кроме самого демона предназначения. Он оставил эти записи для себя, поэтому они не были очень подробными. В них было много таких отрывков, как «разобрано», «структура», «пути», «поток». Базовая механика скрывает глубокую сложность процесса и функций. Материал, или корреляция, или причинно-следственная связь, возможные намеки на устаревание. Источник неизвестен, наблюдение несовершенно. Санни не мог понять смысл этих отрывков, но он различил несколько основных тем. Целью Незера было создание живого существа, и поэтому его исследования развивались в двух направлениях: создание тела и создание души. Первое было чисто трудоемким, но второе, казалось, бесконечно мучило Даймона. Как боги создавали души? Почему созданные богами существа могли размножаться, порождая новые души? В чем секрет? Ответа не было. Демон судьбы создал плетение, а демон желания – руническое колдовство. Демон предназначения, однако, не был автором собственной оригинальной школы колдовства. Он брал элементы отовсюду, где считал нужным, и приспосабливал их для своих целей. Однако он обладал самым глубоким пониманием силы души из всех, кого знал Санни, за исключением самих богов. Низер умел манипулировать душами и эссенцией души до пугающей степени, совершая то, что не должно было быть возможным. И все же ему не удавалось создать живое существо из ничего, какими бы изобретательными ни были его методы и сколь бы велика ни была его решимость. Это было единственное, что демон предназначения не мог создать. Какое-то время Санни знал, что в конце концов Даймон добился успеха, создав святую и ее народ. Его восприятие было обусловлено знанием конечного результата, но тогда Низер, должно быть, был смел до безумия, стремясь к тому, что никогда не было сделано раньше и не должно было быть возможным, что побудило его упорствовать в своем, казалось бы, безнадежном начинании. Санни не знал и сомневался, что узнает ответ в башне черного дерева. Руны, вырезанные на ее стенах, были исследовательскими заметками Незера, а не личным дневником. В них не упоминалось о чувствах и эмоциях Даймона, словно он вообще не был способен на них. Тем не менее, не все, что было написано на черных стенах, было сухим и лишенным чувств. После нескольких недель изучения рун Санни остановился на трех фрагментах, не похожих на остальные переведенные им отрывки. Первый выглядел как стихотворение или рассказ, который Низер записал по какой-то неизвестной причине. Он гласил: «Почему угасает пламя? Я спросил у черного неба, что такое жизнь?